«Оно будет доставлено вам почтой», — сказал он, теряя самообладание. Это было все. Какое облегчение. Из Италии мама не могла понять разницу в климате между режимами Гитлера и Муссолини. Итальянцы, как прирожденные индивидуалисты, не так-то просто принимали все предписания. Свое неприятие немецких союзников и войны они выражали так открыто, что мы, живущие под господством нации, и не могли себе этого представить.